Против последнего предложения, судя по веселому гомону, явно никто не возражал. Роберт открыл нам дверь, дождался, когда за первокурсниками выйдет Пенелопа, и под таким импровизированным конвоем мы добрались до большого зала. За прошедшую ночь обстановка тут почти не изменилась, только сервировка на столах была уже не такой торжественной. За столами других факультетов уже сидели ученики, но по числу присутствующих лидировали столы Слизерина. На мой взгляд, там был чуть ли не весь факультет. Интересно, они всегда такие дружные, или это просто пыль в глаза всем пускают? Заняв места за столом и набрав себе тостов, мы с Гермионой уже хотели приступить к завтраку, как нас оторвал удивленный гул зала. Причина такой реакции обнаружилась сразу. На входе в зал стоял директор Дамблдор в своей непередаваемой мантии, а рядом с ним находился Драко Малфой, в цветах Слизерина и с его гербом на одежде. Это, как, так, судя по аналогичным выражениям остальных сокурсников, включая некоторых профессоров, галлюцинациями я не страдаю. Но на всякий случай, Гермиона, скажи, ты тоже видишь в дверях директора с Малфоем в слизеринских цветах? Насчет директора я сомневаюсь, а вот Малфой, да, немного позеленел. Но почему? Просто крик души, на который отозвался лишь стол Гриффиндора, где рыжий младший Уизли изобразил пляску бабуина. Гарри, проснись и включи мозги, стала выговаривать мне на ухо Герми сердитым шепотом. Мы же вместе знакомились с информацией по родам магов. Малфой от Азкабана откупились, а тут просто факультет сменить в первый день учебы. От дальнейшей головомойки меня спас глаз директора, добравшегося к этому времени до своего трона. Дорогие друзья, не стоит удивляться тому, что мистер Малфой сейчас занимает место за столом факультета Слизерин. Как вы помните, вчера на распределении произошло досадное стечение обстоятельств, и уважаемая шляпа не смогла вынести правильного решения. Сегодня утром мистер Малфой в присутствии представителя совета попечителей еще раз примерил шляпу, и она распределила его на Слизерин. Похлопаем же торжеству справедливости, друзья. Драко светился как 500-ваттная лампочка в кромешной тьме и принимал поздравления от своих секьюрити. Столы Слизерина, впрочем, как и остальные, хлопали в меру своей занятости. Как говорится, шевели ластами, а то все вкусное съедят. Пропажу еды я еще с вечера запомнил. Пока я смотрел на младшего Малфоя, он обернулся в сторону столов Равенкла и начал кого-то выискивать. Выискивал он, к моему сожалению, не кого-то, а явно одного черноволосого мальчика в очках, потому что стоило ему наткнуться на меня взглядом, как оскал блондина стал подозрительно плотоядным, да и жест рукой по горлу как бы намекает. И почему он на меня так ополчился? Сам же первый начал. Дуэль взглядов разорвали обе стороны с ничейным результатом, нас обоих отвлекли соседки. «Знаешь, Гарри», — задумчиво протянула Гермиона, — «нам стоит переходить от упражнений на улучшение моторики кистей к разучиванию заклинаний». Потом посмотрела задумчиво на Драко и дополнила свою программу еще одним пунктом. «И дуэльный кодекс почитать перед сном нам не помешает». «Гермиона, какие дуэли? 20 век на дворе», — попробовала отшутиться я. «Обычные, Поттер, с использованием одного холодного оружия, чисто магические и смешанные. До первой крови, до первого ранения и до смерти, влез в наш разговор мой персональный будильник, по совместительству Террибут. Ты, кстати, джем мне не подашь? Радует меня, что хоть у кого-то тут хорошее настроение. Держи», — опередила меня Гермиона. «Я, Гермиона Гринджер, а откуда ты так много знаешь о дуэлях? Ты из семьи магов? Спасибо». Терри с явно видимым удовольствием начал поглощать сладкое. «Террибут, да, мои родители маги, так что я немного в курсе. И, на мой взгляд, ты, Гарри, зря так раздраконил Малфоя. Было за что, да имени ему стоит, на мой взгляд, получше соответствовать», — буркнул я и сделал вид, что, кроме завтрака, меня ничто не интересует. «Все мы крепки задним умом, действительно. И чего я так загорелся идеей проучить Драко? Ведь в поезде и он, и рыжий хорошо прониклись, как надо разговаривать с девочками. Я сам потом признал, что надо было вести себя сдержанней. Так почему опять? Да, подлянку с мантиями он нам устроил, так МакГонагалл не дала нам опозориться на распределении. И почему этот факт до меня дошел только сейчас? Теперь надо ждать приглашения к директору. Кстати о нем, что он там еще решил нам объявить? По рекомендации нашего завхоза, мистера Аргуса Филча, В список запрещенного к проносу и использованию в стенах Хогвартса добавлены еще 12 единиц продукции магазина «Зонка». С полным списком вы можете ознакомиться в его кабинете. Также напоминаю, что запретный лес по-прежнему остается запретным для студентов всех курсов без сопровождения с кем-либо из преподавательского состава, а посещение Хогсмида возможно только с третьего курса по предварительным заявкам при наличии подписанного разрешения от родителей. Помимо этих привычных вам объявлений, с этого года закрыт для посещения коридор на третьем этаже в южное крыло замка по причине некоторых магических возмущений, жизни и здоровья тем из студентов, кто решится заглянуть туда из любопытства. Мадам Помфри не гарантирует, а двум рыжим в особенности. Слова директора вызвали некоторый гул в зале, а за столом Гриффиндора двое рыжих близнецов заговорщицки переглянулись. Что же, как по мне, если директору так нужно избавиться от альтернативно одаренных студентов, то он выбрал верный способ естественного отбора. Или это уже искусственный будет? Директор знает, как привлечь внимание детей, задумчиво сказала Гермиона. Как думаете, сколько народу там перебывает до этих выходных? Даже угадывать не берусь, машинально ответил ей я. Директор же закончил с театральной паузой и пристальным взглядом на один из столов Гриффиндора и продолжил свою речь. Это были все серьезные объявления, так что теперь я могу приступить к более радостным для вас. В этом году соревнования по квиддичу открывает встреча команд факультетов Слизерин и Равенкла. Матч пройдет, как обычно, в первую субботу октября, так что у команд есть время для тренировок. Их расписание и даты бронирования стадиона просьба сообщить своим деканам. А теперь не смею вас больше отвлекать от завтрака, всем спасибо. Одновременно с окончанием речи директора, к нам подошла староста и отдала каждому расписание занятий первого курса на этот месяц. Все за столом, включая меня, уткнулись в свои экземпляры этого народно-преподавательского творчества. Так, что там день грядущий нам готовит. Занятия с половины десятого, по два урока по часу друг за другом на каждый предмет. Трансфигурация до обеда совместно со Слизерином. После обеда, в час пополудни за Равенклой и Гриффиндором забронирован класс зельеварения, а потом два урока чар с Хаффлпаффом. Самоподготовка с 6 вечера, потом ужин в 8. И на сегодня мы отмучились. Неплохо, уроков тут мало, по сравнению с обычной школой. Мало не в смысле времени, а в смысле предметов. И это оставляет нам с Герми возможность заниматься по нашему плану. Но это с ней нужно еще потом обсудить, ведь помимо этих трех предметов, есть еще защита от темных сил, травология, астрономия, история магии. Ладно, втянемся. Если я, конечно, не сорвусь и не сделаю со всеми теми, кто так на меня пялится, что-то просто что-то. Вон он, смотри. Где? Да вон, рядом с той, что с лохматой прической. Это который в очках, ты видел его лицо, ты видел его шрам, и это только тот шепот, что я услышал, сидя за столом. А что будет, когда мы пойдем на занятия? Да я ж кого-нибудь точно приласкаю чем-нибудь тяжелым, и меня оправдают. От дальнейших мыслей, начинавших складываться в начало плана по дрессировке окружающих, пришлось пока воздержаться. Староста Кристаллу начала собирать всех первокурсников, чтобы исполнить свою роль провожатой. Заодно, она также провела нам экскурсию, рассказывая, что есть что в этом волшебном замке. Например, что в замке есть 142 лестницы, причем редко встретишь какую нормальную, то они двигаются, то меняют направление на каждый день недели, то ступеньки у них исчезают. Причем так, что можно провалиться сквозь лестницу и грохнуться этажа так с четвертого. Зашибись, правда? Но лестницы, это ладно. А как вам дверь, которую нужно умолять открыться не менее пары минут, или почесать в строго определенном месте? В общем, был ли у основателей план, и разбавляли ли они то, что пили в период возведения замка? Вопросы для меня риторические. Ладно, прорвемся. Лорд я или не лорд? Так, весело и разнообразно, мы дошли до кабинета, или комнаты короче, туда, где у нас должно быть занятие по трансфигурации. Дверь была открыта, так что мы зашли и стали рассаживаться по партам, но под присмотром пронзительных глаз кошки, сидящей на столе преподавателя. Удивительно, что мы оказались первыми, ученики Слизерина чуть-чуть опоздали, так что им пришлось довольствоваться оставшимися местами. Я, естественно, сел с Мионой, которую, к моему огромному сожалению, потянула в первый ряд. Да, и на какие только жертвы не приходится идти ради близких. Все расселись, но профессора МакГонагалл по-прежнему не было, так что все потихоньку стали присматриваться друг к другу. Лишь один конкретный блондинистый слизеринец не смотрел по сторонам. Правильно догадались. От такого его поведения опешила даже его такая же блондинистая соседка по парте. Пришлось улыбнуться и помахать драка рукой, а то как-то невежливо. Того аж перекосило от подобной фамильярности, но зато хоть отвернулся. Прозвенел звонок, а преподавателя все нет. Кошка по-прежнему продолжала сидеть и смотреть на нас, слегка щурясь при этом. Герми, книжная душа, вовсю уже вчитывалась в начало учебника по трансфигурации, хмурясь при этом все сильнее. Так что вертеть головой, смотря на класс, я перестал. Наблюдать за сменой выражения лица девочки гораздо интереснее. Так все и продолжалось, пока Гермиона не хмыкнула и не повернулась ко мне. Гарри, ты читал этот учебник после покупки? Не, у нас же уже есть свои учебники, по которым мы занимаемся. Зачем мне еще и в этот заранее лезть, если здесь на занятиях и так его открывать придется? Вот-вот, я тоже его не открывала до сих пор. И хорошо, что не открывала, мрачно подытожила она. Чем он тебе не нравится? По сравнению с рекомендованным командой Рагдунга, это пособие для чайников. На этой веселой ноте кошка на столе преподавателя, последнее время очень похоже, что прислушивающаяся к нашему разговору, подскочила на свои четыре лапы и спрыгнула на пол. Мяу. Обратилась она к закрытым дверям, когда подбежала поближе. Мя. На ее призыв двери открылись, и в класс вошла профессор МакГонагалл. Кошка сразу бросилась ей в ноги и стала ластиться. «Миссис Норрис, ты что тут забыла одна? Тебя уже Аргус обыскался совсем, даже меня попросил тебя поискать. У меня сейчас урок, так что беги к Аргусу и не мешай, пожалуйста». «Мяяу», громко высказалась киса, и, вздернув хвост, вышла в коридор. Двери за ней закрывала аж целый профессор. «Рада, что сегодня никто не опоздал», сказала она, встав перед классом и пробежав взглядом по головам. «С многими из вас я уже успела познакомиться, но все равно повторю, меня зовут Минерва МакГонагалл, обращаться ко мне следует профессор МакГонагалл. Я являюсь деканом факультета Гриффиндор, а также преподаю трансфигурацию, в которой имею звание мастера. Оговорюсь сразу, на моих уроках нет места посторонним вещам, разговорам, разгильдяйству и лени. Искусство трансфигурации не терпит невнимательности и неосторожности. Запомните, никогда не направляйте свою палочку на другого человека, когда пытаетесь освоить что-то новое, последствия могут быть непредсказуемы. Впрочем, несчастных случаев, для лечения которых пришлось бы обратиться в больницу СВ, Мунга или, не дай Мерлин, смертельных случаев, в этой школе не было уже почти 50 лет, в чем, безусловно, есть заслуга мадам Помфри. Что же, если вы все поняли, то начнем занятие. Что есть трансфигурация? Это дисциплина, изучающая способы превращения одного в другое, неживого в живое и наоборот, а также одни живые объекты в другие. Частным случаем трансфигурации является создание предметов из ничего или их исчезновение. Предмет крайне сложный и требующий определенных магических сил и строгой концентрации. Например, с этими словами, профессор развернулась к своему столу, достала палочку и, выполнив хитрый жест, превратила его в крупную свинью. Свинка огляделась вокруг, обратила внимание на направленную на нее палочку и сделала маленький шажок назад. По случайному стечению обстоятельств, это назад оказалось строго в сторону дверей. Как видите, несложный жест, соответствующая формула, которую многие из вас после соответствующей тренировки смогут не проговаривать вслух. И вот у вас есть примерно 150 фунтов сала с мясом, с улыбкой констатировала профессор. Свинка сделала еще два шажка к дверям, причем, уже гораздо длиннее. Профессор, то есть вот так вот можно делать еду из ничего, раздался голос с задних рядов Равенкла. Нет, конечно, для трансфигурации требуется волшебная палочка и знание соответствующей формулы преобразования, но это не значит, что вы сможете создать абсолютно все. Есть некоторые ограничения. Трансфигурация подчиняется определенным магическим законам, в частности, законам элементарной трансфигурации Гэмпа. Согласно им, существует 5 принципиальных исключений, в том числе еда, которую нельзя создавать из ничего. Но вы же, профессор, создали ее не из ничего, а из стола. Значит, конкретно эти 150 фунтов вполне съедобны, подключилась Миона. Если говорить о полной, или так называемой вечной, трансфигурации, которую будут изучать лишь некоторые из вас на старших курсах, то, да. На этих словах свинка в наглую развернулась и рванула штурмовать двери. Finiti incantatim направила палочку на свою жертву профессор, после чего бегущая свинка с разбега, уже в виде стола, все же попыталась снести двери. Двери устояли. Восстановив обломки с помощью репаро и пролевитировав стол обратно на место, профессор МакГонагалл оборвала смешки учеников самыми нелюбимыми для них словами. А теперь начнем, собственно, сам урок. Профессор сказала открыть учебник и прочитать введение и первую главу, а сама начала по одному вызывать учеников к ней. При этом, под угрозой божественной кары, нам было запрещено доставать палочки. Вызывала она не по алфавиту, а как все сидели, то есть до меня и Гермионы очередь дошла не скоро, примерно к середине спаренного урока. К тому моменту, как вызвали меня, я уже успел почитать рекомендованный учебник и был полностью согласен с Мионой насчет этого пособия для чайников. Ладно, введение, там говорилось примерно то же самое, что уже сказала нам профессор, но вот дальше. Мрак и ужас, как любила говорить библиотекарь в моей школе, как обычно было в школьных учебниках, от простого к сложному, от основ сложения и вычитания, сквозь деление с умножением, к уравнениям с одним неизвестным и дальше. А тут, теоретическая часть. Для превращения спички в иголку необходимо руководствоваться следующей формулой преобразования, куча букв греческого алфавита с редкими стрелками и засечками, выполнить соответствующее движение палочкой, непонятный рисунок руки с палочкой и стрелками, синхронно с применением формулы, вложить определенный уровень магии, еще греческая буква, но с черточкой дроби и цифрой в знаменателе. После того, как я второй раз перечитал эту инструкцию и словил ехидный взгляд Гермионы, начал читать дальше. Практическая часть. Выполните указанные движения палочкой, проводя при этом через нее свою магию. На последнем движении направьте кончик палочки на трансфигурируемый объект, представляя при этом конечный результат. В случае неудачи, повторите все действия с большим вложением магических сил. И нафига козе баян? В смысле, зачем глумить голову непонятной формулой, если захотел и оп, это магия. А где вводная часть по теории расчета? Где пояснение условных обозначений? Где классификация уровня силы? Блин, да хотя бы фразу, что она делится на октаны, а я ж не гордый, сам дальше догадаюсь. Наверное, это мы с Гермионой успели прочесть за предыдущую неделю немного из нормального учебника, где описана классификация уровней силы на октаны, чему равен один октан, и что значит и зачем нужна формула. За годы развития магического искусства, многие исследователи опытным путем вывели элементарные операции, или воздействия, которые позволяют провести базовые преобразования веществ, металл, дерево, камень, газ, вода. Они, грубо говоря, вылизали движение палочки так, что не нужно было даже представлять преобразование, сведя все к жесту и подаче силы. Таких жестов набралось дофига и еще на пару вагонов, потому, в итоге, их пришлось как-то записывать. Короче говоря, так родились магические буковки с верхними и нижними индексами, сочетание которых формирует движение палочки, а индексы задают соответствующую скорость жестов и порции силы, которую нужно пропускать через палочку. А как, спросите вы, можно сделать заостренную иголку или узор под лаком? Вот тут и нужна фантазия, мелкие нюансы невозможно записать заранее, так что сила воображения все равно вам понадобится. Конечно, в итоге, конкретный случай можно свести к той же формуле, но зачем, если на это понадобится куча проб и ошибок вместе со временем? Нет, можно, конечно, изобразить знак Зара, а потом выпустить магию и представить результат, но скорее всего, вы еще на первой попытке скопытитесь от магического истощения. Магия не дура, она сделает что угодно, главное, чтобы ее запасов хватило. И чем больше ей придется работать за вас, тем больше ваших сил потребуется на доделки за вас того, о чем вы не подумали по своему скудоумию. Собственно, это и есть причина того, что на свету у меня не получалось долго быть невидимым, и я быстро уставал. Что проще? Представить, что тебя скрывает тень и темнота, или вообразить полную невидимость на открытом месте. Вот то-то и оно. Правда, есть еще эти самые дары, о которых рассказывал Рагдунг, которые должны помочь типа сжульничать, но что и как тут работает, я еще не понял. Мистер Поттер, оторвало меня от размышления о вечном профессор. Подойдите ко мне со своей палочкой. Подойдя к преподавателю, я с интересом попытался рассмотреть то, что она писала самым настоящим пером, почти копией тех, что лежали на самом дне моего саквояжа. «Почему на самом дне?» – спросите вы. «Так я ж не идиот, в наше время писать тем, что растет из того места, про которое в культурном обществе не говорят. Еще Гринпис четвертует за издевательство над животными, а оно мне надо, так что и я, и подруга, закупились металлическими перьями, которые и вставляли в перо. Почему не шариковой ручкой? А потому, что у магов чернила какие-то особенные, которые в стержень не заправишь». Впрочем, я опять отвлекся. Профессор МакГонагалл укорпела над списком фамилий, ставя непонятные мне закорючки напротив уже вызванных учеников. «Мистер, ах, простите, лорд Поттер, не соблаговолите ли вы повторить вот этот жест?» С вежливой улыбочкой попросила меня она. «Уела однозначно. И что мне теперь делать? Дальше изображать непонятно кого и получать подобные подколки? Нет уж, увольте. Да и сейчас никто не услышит моих извинений. Профессор МакГонагалл, хочу принести вам извинения за свое недостойное поведение, продемонстрированное мною в ходе посещения косой аллеи. Я был в несколько расстроенных чувствах от свалившейся на меня информации, больше подобное не повторится, тем более, я не настаиваю на подобном ко мне обращении». Профессор удивленно рассматривала меня, будто энтомолог иную неизвестную букашку. «Надеюсь, я ее еще больше не оскорбил?» Молчание затягивалось, и мне становилось все более неуютно под ее взглядом. «Хм, хорошо, мистер Поттер, ваши извинения принимаются», разродилась, наконец-то, она. «Фух, прокатило. Благодарю, профессор. Если позволите, у меня есть к вам еще одна просьба. Наглеть, так наглеть». И пока она не успела мне отказать, продолжаю. «Вы говорили, что лично знали моих родителей. Поэтому, если у вас будет свободное время, не могли бы вы мне рассказать о них, какие они были?» Открывающийся, явно в отказе, рот миссис МакГонагалл так и застыл в своем переходном положении. С широко открытыми удивленными глазами экспозиция смотрелась довольно неплохо. Осталось мне еще смущенно улыбнуться, что я и проделал. «Хорошо, мистер Поттер, я сообщу через вашего старосту, когда буду готова к разговору. А во, есть накрытие и попадание. А теперь, если у вас больше нет посторонних дел на моем уроке, попрошу вас повторить этот жест». Жест она повторила еще раз. Приглядевшись к описанной ее палочкой траектории, я, с удивлением, узнал знакомое упражнение из ряда последних, предписываемых для развития гибкости и мелкой моторики, из тех, что мы с Герми уже практиковали. Ха, да легко, что я ей продемонстрировал. «Прекрасно, мистер Поттер, позволите узнать, чем вы ранее занимались, что смогли наработать такую точность движения?» «Ага, я просто повторил этот жест раз 200-300, с разной скоростью. Тетя Петуния возложила на меня заботу присматривать за ее садиком, который вроде ярдов 20 на 15, лет 5, примерно, назад. Так что это заслуга секатора, грабили лопаты. Ах да, и садовых ножниц, профессор. Очередное накрытие и попадание, с оригинальной экспозицией, дубль 2, КХМ. Ха, хорошо, мистер Поттер, можете садиться и направьте ко мне свою подругу». Таким же образом профессор опросила всех учеников, а далее последовали интересные выводы. «Попрошу минуточку вашего внимания», — подала она голос. «Как вы заметили, я просила вас всех повторить за мной различные жесты палочкой, и результаты меня не сильно порадовали. Почти никто из вас не готов заниматься по школьной программе, так как у вас недостаточно развита гибкость рук. Поэтому всем вам придется начать с тренировочных упражнений». Со стороны слизеринцев донесся недовольный гул. «В принципе, я с ними солидарен, но лучше неделю потерять, но потом за пару дней выполнить первое упражнение. А то, неизвестно, что именно могло бы получиться в итоге, но при этом я хотел бы оказаться как можно дальше. И зачем я так убивалась с этими тренировками?» Недовольно пробурчала Герми вслух. «Лучше бы почитала. Герми такая Герми. Да, а кто это у нас хотела быстрее быть готовой к разучиванию заклинаний? Подсказываю, ее имя начинается на букву Г. Уй, мистер Поттер». Последнее вышло немного громким, и профессор обратила на меня свое внимание. «Я, конечно, понимаю, что вам обоим демонстрируемые мною упражнения неинтересны и уже не нужны, но я попросила бы вас продемонстрировать немножко больше уважения к тем, кто не столь одарен талантами. Простите, профессор, мы больше не будем». «Хорошо, но если что, то вас ждут отработки у мистера Филча. Я предупредила. Ну, Герми, спасибо. Пришлось прекратить разговор, так что остаток урока прошел серо и скучно, а звонок, роль которого исполнял какой-то магический колокол, стал самым моим любимым звуком в этот момент. Обед прошел без происшествий, исключая дефиле двоих крайних Уизли. С такими же крайними эмоциями на лицах, Перси бурчал что-то на тему недопустимого поведения младшего, которого вызывали к директору в первый день учебы. Мне этот бубнеж надоел, наверное, так же, как и самому Рону, но приходилось слушать. Его брат-староста оказался еще тем занудой и затыкаться не желал совершенно, несмотря на старания окружающих. После обеда мы дружной экскурсией направились в местные казематы, в смысле подземелья, где находились лаборатории зельеварения. Что я могу сказать о местных подземельях? Светло, свежо и мухи не кусают. В смысле, много светильников, оригинально оформленных под факелы, явно магические, запаха сырости нет, как и прочей живности, что заводится в подвалах. Роберт оставил нас перед закрытыми дверями и толпой гриффиндорцев, и убежал на свои занятия. Что же, не всегда нам быть первыми во всем. Долго ждать не пришлось, врата в местное царство ужасов, как нас успели просветить старшие, распахнулись во всю ширь с первым ударом колокола. К моему удивлению, даже без скрипа, ярко-алые первыми забежали туда шумной толпой, мы пошли следом. По разведанному пути, так сказать, первое впечатление, кто-то пересмотрел фильмов ужасов и захотел аналогичного антуража. По стенам на полках стояли банки с заспиртованными органическими объектами, мерцающий свет факелов, общее темное оформление. Надеюсь, появление преподавателя не подкачает. «Эй, Гарри, садись, друг, я тебе место занял», — окликнул меня с заднего ряда. «Рон, нет, спасибо, Рон, я уже обещал помощь своей подруге», — скрывая недоумение, ответил ему я. «Это что было-то? С каких это пор я у него из темного мага в друзья переквалифицировался?» От дальнейшего развития непонятной для меня ситуации нас спасло явление профессора народу, в соответствии с антуражем. Итак, подземелье, факелы по стенам, уродцы в банках там же где-то рядом, напуганные байками старших товарищей первокурсники, сидящие в классе и ждущие прихода самого ужасного преподавателя Хогвартса, испуганная тишина, разрываемая редкими скрипами мебели из-за неосторожно шевельнувшихся детей. И тут с громким стуком входные двери, через которые мы вошли в класс, захлопнулись, после чего, с небольшой задержкой, все смогли расслышать, как сам собой щелкнул замок в них. Некоторые особо впечатлительные даже сглотнули, затравленно оглядываясь на своих соседей. Но подобное сумбурное переглядывание быстро закончилось, противоположная дверям стена начала погружаться в полумрак, так как факелы на ней постепенно меркли. Одновременно на ней быстро стали проступать контуры двери черного цвета. Теперь в страхе сглатывали уже все. Дверь резко обрела материальность и распахнулась с противным скрипом. Все уже забыли, что надо дышать, как из темноты за ней вышел профессор Снейп. Естественно, в черной мантии. Двигался он при этом столь стремительно, что полы его мантии не успевали опускаться, и как бы парили за ним подобно крыльям. Да, правильно его описали, как ужас, летящий на крыльях ночи. Вот же я тоже так хочу. Проследовав за лабораторный стол, он раскрыл какую-то книгу в кожаном переплете, естественно, также черном, оглядел всех нас взглядом «не нравитесь вы мне», и начал проверять присутствующих. То, что нас не будут резать на ингредиенты, присутствующие осознали только после того, как очередное вялое здесь, сказанное на автомате очередным названным, завершилось знакомыми мне по школе словами. «Поттер, Гарри, здесь я». «О, да, Гарри Поттер, наша неубиваемая знаменитость». Слова декана Слизерина были приправлены просто непередаваемой по своей величине долей язвительности. Со стороны гриффиндорцев донеслось сдавленное хихиканье. 20 баллов с Гриффиндора», — мгновенно отреагировал преподаватель, за беспричинный смех на уроке. И тишина, и только голос профессора, который стал проверять присутствующих дальше по списку, резал ее по-живому. Закончив с перекличкой, профессор оглядел класс суровым взглядом своих черных глаз, вызвав волну поеживаний, пробежавшую по детям, после чего начал говорить тихим голосом, почти шепотом, но почему-то его слова были отчетливо слышны всем, а тон, которым он произносил их, не давал ни на секунду отвлечься на что-то иное. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий, эликсиров, мазей и снадобий, очень точную и тонкую науку, начал он. «Глупое махание вашей палочкой к этой науке не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магического мира. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть». Слова, произносимые им в странном ритме, вкрадчиво или же, наоборот, резко, сказанные громко или почти шепотом, погружали всех в некоторое подобие транса. И тем более жестокой была его последняя фраза, дышащая уже знакомой язвительностью. «Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. Кстати, о болванах, Поттер». Удивленный, я резко встал. «Да, сэр, что получится, если вы смешаете измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Противная бурда неопределенного цвета, сэр. Минус 10 баллов с Равенкла за незнание предмета. И вы что, издеваетесь надо мной, Поттер?» «Никак нет, профессор. Просто именно это у меня и получится, так как это мое первое занятие по зельеварению, сэр». «Так, так, очевидно, известность – это далеко не все. Но давайте попробуем еще раз, Поттер. Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать?» «Да чтоб я знал, что это за фигня такая!» Неожиданно для меня, Гермиона начала тянуть руку, желая ответить. «Ну уж нет, пусть лучше надо мной одним издевается. В шкафу с ингредиентами, профессор». Интересно, его перекосило от того, что ответ правильный, или от моей наглости. «Похоже, вам и в голову не пришло почитать учебники, прежде чем приехать в школу, так, Поттер? А баллы-то не снял. Значит, это правильный ответ. До учебника по зельеварению я еще не дошел, профессор. Что же, Поттер, запомните, вы у меня будете из корня асфаделя и полыни варить усыпляющее зелье, которое по своим свойствам настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. Безоар – это камень, который извлекают из желудка козы и который является противоядием от большинства ядов. Поняли? Судя по тому, что профессор оглядел весь класс, его поняли относилось не только ко мне. Так записывайте все то, что я сказал. Все поспешно схватились за перья и зашуршали пергаментом. Но тихий голос профессора с ней поперекрыл поднявшийся шум. «А за ваш наглый ответ, Поттер, я списываю еще один балл со счета Равенкла. Садитесь». Сел. «Интересно, там же в копилке еще не было сапфиров, что он вообще хочет списать? Кстати, пафосность у магов выпирает часто и не по делу, как я заметил. Все эти баллы отмеряют в холле на таких себе одночашечных весах, в чаши которых сыплются драгоценные камни, рубины в гриффиндорских, желтые топазы у Хаффлпаффа, сапфиры в равенкловских, изумруды в слизеринских. Когда баллы добавляются или снимаются с факультета, в соответствующих часах такое же количество камней падает в чашу или, наоборот, исчезает с нее. И еще минус баллы за невыполнение указаний преподавателя, Поттер. Записывайте. Блин, и это дружило с моей мамой. Правильно, она его послала на далекий хутор, и нет тут никаких интриг. Записали? Из-за своего стола спросил преподаватель. Тогда приступаем к практике. Будете варить нейтральную основу. По взмаху его палочки, на доске за ним появился рецепт с инструкциями. ХМ. С намеками на инструкции, если так можно назвать приписки в скобках, в каких учебниках их смотреть. И уж точно, сейчас их ни у кого из нас нет. Кто мне скажет, для чего нужно готовить основу и каковы ее свойства? И тишина. И только Гермиона одна лезет в пекло. «Миона, зачем? Нет, надо с ней будет поговорить на эту тему. ХМ, с Гриффиндора никто не знает, как это ожидаемо. Мисс Гринджер, профессор, основа зелья – это предварительно сваренный состав, который сам не обладает никакими свойствами, кроме того, что в ходе его приготовления исчезают все посторонние примеси и паразитный магический фон. Она может храниться неограниченно долго под заклинанием стазиса. Есть три вида основ, использующихся для определенных зелий – нейтральная, минеральная и органическая, но фактически использовать для приготовления можно любую из них, так как в итоге сваренное зелье все равно можно будет использовать по назначению. Правильный же выбор основы влияет только на время приготовления и общую эффективность полученного зелья. Японский городовой, как говорил один сторож-эмигрант с Востока, и все гриффиндорцы в классе, судя по отвалившимся челюстям, со мной солидарны. А вот наши равенкловцы сидят так, будто в карты на деньги играют и пошли в ол-ин. Профессор же выслушал ответ девочки со скептически поднятой бровью. Получилось просто непередаваемое выражение, сразу сбивающее с мысли. Надо будет потренироваться перед зеркалом. Что же, мисс Грингер, я рад, что хоть кто-то из вас имеет зачатки разума и додумался почитать учебник. 1 балл Равенкла, садитесь. Оставшееся время до звонка мы с Герми варили основу из 4 компонентов, и у нас она постепенно обретала положенную прозрачность, пока со стороны гриффиндорцев не донесся такой смачный звук пуха, а, обернувшись, мы не увидели грибообразное облако над котлом Уизли. Уизли, вы идиот, как можно было добиться такого в котле с 3 травами и 2 пинтами воды? Заорал шепотом на рыжего гриффиндорца профессор Снейп. Шепотом, это потому, что громкости голоса он не повышал, а заорал, потому что интонация была такая. Эффект на объект воздействия и окружающих просто непередаваемый. Ква, начал оправдываться рыжий. Ква, ква-а. Последнее его ква отдавало таким непередаваемым ужасом, что удивило уже местного ужаса подземелий. После чего он соизволил заглянуть в котел начинающих зельеваров и вытащил оттуда Тривора. Уизли, скажите мне, хотя нет, лучше молчите, поспешил исправиться зельевар. Но все же, мне интересно, где в моем рецепте записана вареная жаба. Рон от испытываемых эмоций равномерно покраснел и не знал, что ему делать, но больше квакать на преподавателя не пытался. Финниган, отведите его в больничное крыло, и жабу прихватите, может она понадобится мадам Помфри. Не дождался ответа профессор Снейп, и наколдовал палочкой светлячок. Следуйте за этим светлячком, он вас туда проведет. А вы все что столпились, готовы? Раз так, то сдаем свое задание, и можете быть свободны. Понимаю, до звонка еще далеко, но когда на тебя, мастера зельевара, квакать начинает первокурсник, никакого спокойствия не хватит. И всем приготовите сцена 1,5 фута по основам для зелий. И этим же баварам, передайте, что с них 3 фута эссе. Какой щедрый у нас профессор, даже не подумал сэкономить чернила учеников. Впрочем, нам-то что переживать, пером да на свитке как раз 3 определения с составом влезут. А этим идиотам полезно будет напрячь то, чем они думают. И где они вообще смогли найти Тривора? Суета со сдачей образцов и уборка рабочих мест заняли нас как раз до окончания урока, что и продемонстрировал нам звонок, по которому все вылетели из этого класса. В коридоре нас ожидали старосты наших факультетов, которые повели своих учеников на последнее на сегодня занятие. Роберт, к слову, опять поперся неизвестным маршрутом, то есть в обход уже памятных нам коридоров. И как тут мы должны хоть что-то запомнить? Стрелочки нечто начать рисовать по пути? Ладно, это просто уже усталость с непривычки к подобным потрясениям. Итак, чары. Сей предмет у нас, оказывается, будет вести наш декан Филиус Флитвик. Веселый и легкий в общении старичок ростом 1 метр с кепкой в прыжке. Я не говорил, что сам он внешне отличается от человека. Нет, тогда скажу, непривычный разрез глаз, непонятный оттенок кожи, но не белый, черный или смуглый, заостренные небольшие уши. Венчали все описанное белые или седые волосы по плечи, собранные в хвост. Короче, мелкий, но не хоббит. В общем, такой себе стильный полугоблин. После того, как мы и хаффлпаффцы расселись, серьезность даже у Моны продержалась недолго, хотя она честно старалась не улыбаться. Но в итоге ее выдержка ей изменила, когда профессор навернулся с книжек, на которых он стоял, чтобы быть выше стола и видеть нас. А вот тут я на него немного обиделся, зачем разыгрывать такое удивление, дойдя до моего имени в списке. Впрочем, мне не жалко, ведь смеются же не надо мной. Жалко, на этом моменте пришлось придержать Гермиону. Она увидела, на чем именно стоял профессор. Да, такого святотатства она от преподавателя не ожидала. Урок, как и на трансфигурации, оказался вводным, скорее, даже еще более обзорным. И носил он кодовое название чары, это круто. Флитвик, у меня просто не поворачивается язык обращаться к нему так официально, даже в мыслях закатил целое шоу, демонстрируя то, на что способны чары и магия. Левитация нескольких предметов, банальный фонарик из палочки, это действительно было уже привычно. А вот когда он наложил свои чары на предметы, что они сами стали летать, потом сверху на летающие книги наложил иллюзии драконов, которые, в свою очередь, стали плеваться огнем по окружающим. Визгу от девчонок было немерено. От подобной звуковой атаки бедные дракончики аж в воздухе провалились от неожиданности, а профессор чуть снова не навернулся со своей импровизированной подставки. Думаю, Герми точно бы после подобного ринулась бы спасать раритеты из-под ног вандала. Но обошлось. В счет искупления за свой проступок Флитвик перед каждой девочкой вырастил по светящейся иллюзии цветов с приятным ароматом, причем все растения были разные. О том, что извинения приняты, сигнализировали восхищенные вздохи и аплодисменты. Далее он, явно с помощью трансфигурации, создал манекен с себя ростом, наложил на него иллюзию мага в мантии, с надетым капюшоном, и начался бой. Тут уже пробрало всех мальчишек, когда перед первыми рядами стали разбиваться о невидимый щит всякие цветные лучи. Неизвестный маг в капюшоне был с буквальным треском повержен, иллюзия слетела с манекена, когда он и врезался в стену после попадания луча заклинания, и разлетелся на обломки. Жалко только, что профессор использовал одни невербальные заклинания. Это был первый урок, когда мне, да и не только мне, хотелось выучить пару-тройку десятков заклинаний, а потом пришла скука. Опять тренировочные упражнения около часа. Оказывается, Макгонагалл успела передать данные на нас, вот Флитвик и пошел у нее на поводу. Впрочем, видя, что у многих все в этом плане хорошо, он решил таки дать нам разучить заклинание Нокс, которое гасит волшебные светлячки. А когда у всех нас получилось погасить наколдованный им светлячок, то разрешил попробовать создать аналогичный, только более ущербный, с помощью люмос. Те же, кто так и не смог продемонстрировать чистого жеста, сидели и с тоской смотрели на наши успехи. Итог занятия, который вынесли все равенкловцы, у нас просто мировой декан, а уж как с факультетом-то нам повезло. После занятия, когда мы по звонку выходили из кабинета, мы с Герми подошли к Невиллу. «Невилл, подожди», — окликнул его я. «Привет, здравствуйте, Гарри, Гермиона». Он в ответ даже слегка поклонился нам. «Невилл», — смущенно начал я, — «извини, что так получилось с Тревором. Я обещал, что удержу его, но не смог». «Не переживай, Гарри, он у меня всегда убегает, так что я привык», — грустно ответил он. «Да и не люблю я его. Кстати, мы его сегодня видели», — внесла свою лепту Герми. «Правда?» — просиял мальчик. «Где?» «Сегодня, на зельеварении с гриффиндорцами. Его чуть Уизли не сварил в котле». Невилл в ужасе раскрыл глаза и прикрыл руками рот, потрясенно смотря на Гермиону. «Как?» — только и смог вымолвить он. То ли он сам прыгнул туда, то ли этот идиот решил его к себе в котел сам запихнуть. Из интереса, только теперь Тревор молчит, а вот Уизли может только квакать. «Они оба сейчас должны быть в больничном крыле. Мне нужно туда», — неожиданно твердо сказал Невилл. Однако закончил уже привычно неуверенно. «Только я дороги не знаю. Думаю, Флитвик с этим поможет», — решила Гермиона. Вернувшись в кабинет и объяснив ситуацию декану, мы получили в провожатые уже знакомый светлячок и пошли за ним к мадам Помфри. Правда, еще пришлось на бегу крикнуть Пенелопе Кристаллу, что мы к медику. Ее потрясенный взгляд за нашей процессией, когда Невилл утянул нас двоих на буксире, был нам ответом. Сменив две лестницы, потому что одна захотела размять ступеньки, когда мы по ней шли, но все же относительно быстро добравшись до больничного крыла, мы зашли в царство местного медика, то есть, колдомедика. И почему крыло? Просторная приемная, диваны, стол с креслами. Также видны открытые двери в другие комнаты, обстановку которых мы смогли заценить еще от входа. Ничего так, принимать аристократию явно не стыдно. Но четыре комнаты с приемной на крыло явно не тянут. Раньше на медицину выделялось больше места. Мадам Помфри оказалась женщиной в возрасте с дружелюбным характером, приятной улыбкой и с нежно-лелеемым комплексом здоровых людей нет, есть недолеченные. Пережив первый ее приступ жажды медосмотра, силенция, две минуты махания палочкой, следующий, который Невилл, так же, как и мы, выдержал стоически, мы все же смогли объяснить, что мы не пострадавшие, после чего нам принесли извинения. «Понимаете, мои дорогие, я как раз ждала прихода пострадавших с второго-третьего курса Гриффиндора», — смущенно выговаривалась она. «Там опять близнецы Уизли постарались со своими шутками. А так как они часто вызывают неадекватное поведение, то приходится действовать вопреки мнению пострадавших. Ничего страшного, мы не возражаем. Я понимаю, мэм», — кивали и говорили мы в ответ практически синхронно. «Ой, что это я?» — озадачилась вдруг колдомедик. «Совсем я вас заговорила. Так что вам у меня понадобилось?» «Понимаете, мадам Помфри», — начал Невилл, — «мне после урока чар сказали, что к вам принесли Тревора, мою жабу. Он убежал еще на распределении, и до сих пор я никак не могу его найти». «А, так это был тот самый знаменитый Тревор», — с пониманием покивала головой мадам Помфри. Невилл смущенно потупился и уперся взглядом в пол. «И ничего, он не знаменитый, он просто всегда убегает. Это мне бабушка посоветовала его завести». «Простите, а почему был?» — включилась в разговор Гермиона. «Так его сюда так и не донесли», — со смехом ответила женщина. «Он опять сбежал. Не ржать, только не ржать. Невилл не поймет. Не ржать, я сказал. У Гермионы, кстати, похоже, что очень аналогичные проблемы. Обычно она так быстро расспросы у новых для нее людей не оканчивает. Особенно, если они настолько доброжелательны. Неловкий для нас момент очень удобно был прерван милым сердцу Невилла звуком. Ква, раздалось откуда-то из-за ширмы в первой от входа комнате. Тревор радостно рванул туда Невиллу, забыв про слова колдомедика. Старт был настолько резким, что мадам Помфри не успела ничего сделать. «Тревор, ты тут?» — спросил Невиллу, отдергивая занавесь. «Ожидаемо для меня с Герми, там оказался рыжий Рон, а вот Невилл от открывшегося ему зрелища явно опешил. Ага, понимаю, такой облом в надеждах. Ты же Рон, да, а где моя жаба?» Ненависть в глазах рыжего мальчика можно было заметить невооруженным взглядом. Но что поделать, если Невилл такой рассеянный и немного зацикливается на своих увлечениях. «Вы же вместе с ней ушли с урока зельеварения. Можешь сказать, где видел ее последний раз?» «Ой, Невилл, так тонко издеваться над болезным я бы не смог. И ведь явно не видит в своих вопросах ничего странного. Рон же, с каждым вопросом на больную тему, становился все краснее и краснее. «Мадам Помфри, а вы его до сих пор не вылечили?» — поинтересовался я у колдомедика. «Понимаете, ребята, чтобы без последствий убрать замещение речи, мне нужен второй объект замены. Иначе у Рона на всю жизнь могут остаться побочные эффекты. Так что я тоже заинтересована в ее поимке». Пока мы беседовали с женщиной, до Невилла, похоже, дошло, что на его вопросы Рон не ответит, поэтому он, огорченный, вернулся к нам. Пообещав, что он обязательно зайдет к ней, если обнаружит пропажу, мы пошли обратно, привычно следуя за волшебной путеводной звездой. Оставив Невилла возле входа в их гостиную, мы также без приключений добрались к себе, где меня приятно обрадовала староста. Меня уже очень давно хотел видеть директор Дамблдор. Бросив успокаивающий взгляд на Гермиону, я, уже с другой девушкой, пошел обратно. Выйдя за дверь, мы со старостой наткнулись на Флитвика. «О, Пенелопа, вы уже нашли мистера Поттера?» — радостно воскликнул он. «Да, профессор, мы сейчас идем к директору». «Погодите, милая», — удивился декан. «Разве вы разыскивали мальчика не из-за его отсутствия на раздаче значков первокурсника?» «И из-за этого тоже. Но потом со мной связался директор и попросил привести к нему Гарри. Что же, мисс, думаю, не стоит вам терять свое личное время на такие скучные вызовы. Я сам провожу мистера Поттера». «Что вы, мне не трудно», — засомневалась ответственная староста. «Ну, я надеюсь, что это из-за ее ответственности. И все же, я настаиваю, мисс». Вот теперь это был четкий приказ без следа мягкости, хотя улыбка на лице декана наличествовала. «Возвращайтесь к своим делам, а мы с Гарри попьем чайку у директора». Пенелопа слов быстро подобрать не смогла, поэтому решила просто слегка поклониться и вернуться обратно в гостиную. «Ну что, Гарри, готов попробовать чай с лимонными дольками?» — весело спросил Флитвик. «А что это?» «Жуткая гадость, на мой вкус», — наклонив голову ко мне и прикрыв рот ладонью, прошептал мне Флитвик. «Ты только меня директору не сдавай, а то у него есть очень плохая черта, настойчиво предлагать их тем, кому они не нравятся». Подмигнув моему ошарашенному лицу, Флитвик повел меня дальше. Слушая байки декана, я и не заметил, как мы дошли до статуи Гаргульи, которая при приближении Флитвика сама открыла проход к лестнице. Поднявшись вместе с лестницей, мы зашли в самое страшное для школьника место школы. К сожалению, для меня это не иносказательно. «Филиус, ты что-то хотел?» — донеслось до меня. «Гарри, Альбус, староста передала мне, что ты вызвал мистера Поттера. Как его декан, я хочу из первых рук узнать о его нарушениях. Вижу, произошло недоразумение, Филиус», — расстроенно произнес директор. «Мистер Поттер ничего не нарушал. Я просто хотел поговорить за чашечкой чая с мистером Поттером, чтобы узнать его получше». «Что же, он и так увидел уже своими глазами, что хотел, так что это уже не секрет для него. Разве вы, как мой опекун, не должны и так знать обо мне все? С вызовом спрашиваю у директора. Мистер Поттер, удивленный моим тоном, повернулся ко мне декан. Я узнал о магии после 11 лет, а о том, что моим опекуном является директор Дамблдор, только в Гринготтсе, когда делал покупки с профессором МакГонагалл по списку к учебному году. Я почему-то считал своими опекунами семью сестры моей мамы, которые очень далеки от волшебства. Как, в банке я задал вопрос гоблинам, продолжил я уже для Флитвика, о своей семье, и с удивлением узнал, что мои родители не алкоголики, и не умерли, сгорев заживо по пьяни в машине, а представители уважаемого рода. И там же я надел вот это кольцо. Подняв руку так, чтобы им обоим было лучше видно, я продемонстрировал свое кольцо главы. У Флитвика от удивления чуть ли глаза на лоб не полезли, а вот директор демонстрировал исключительную выдержку. Поверенный рода Поттер передал мне документы, что накопились за это время, но я так и не успел их еще просмотреть. Да и не понимаю я, что там к чему. Пока еще не понимаю. Я с удовольствием помогу тебе, мой мальчик, подал голос директор. Тебе еще рано вникать в подобные сложные вещи. Надо сначала хоть немного подучиться. А что вам мешало делать это последние 10 лет? Почему вы ни разу не навестили меня? Почему я жил у Дурслей и ничего не знал о родителях? Директор тяжело вздохнул, показывая свое разочарование, и решил отвлечь всех от щекотливых вопросов. Давайте присядем и за чашечкой чая спокойно поговорим, сопровождая свои слова жестами палочкой. Он быстро начал сервировать столик для гостей. И кстати, Филиус, раз уж мы убедились, что ругать мистера Поттера ни за что, ты можешь вернуться к своим делам. С удовольствием, Альбус, спасибо, ответил ему Флитвик, садясь за столик и приманивая себе третью чашку. А директор-то явно недоволен моим деканом, за что он ему большое спасибо. Как бы теперь узнать, это он сам по себе такой, или это из-за договора с гоблинами? Трое сидели за столом и пили чай. У одного меня возникла ассоциация с похожей сценкой из «Алисы Датсона 1», безумная, по своему накалу, чаепитие. Разговор ни о чем, сопровождаемый вежливыми улыбками, при этом каждый говорит не то, о чем думает, и не то, что на самом деле имеет в виду. Я сижу и думаю, как бы не обострять обстановку раньше времени, и не дать Дамблдору повода переходить в отношении меня к решительным действиям. Флитвик, то ли из-за приказов из Гринготтса, то ли он такой ответственный сам по себе, и тогда он также что-то знает о делах земных доброго дедушки. Дабл-Ди – это вообще отдельная песня в жанре тюремного блюза. Как он хочет услать Флитвика подальше, а как тот не усылается. Зато мудрая обезьяна пока тихо себе сидит и пьет чай. К моему сожалению, халява имеет неприятное свойство заканчиваться, так и тут. Директор смирился с присутствием Флитвика и вернулся к попыткам диалога со мной. Гарри, мой мальчик, директор Дамблдор, права так обращаться ко мне вы лишились после 10 лет отсутствия в моей жизни. Где вы были, когда меня избивал кузен со своей бандой? Или когда дядя Вернон, с молчаливого одобрения тети Петунии, сломал мне два ребра из-за того, что я посмел принести со школы табель успеваемости лучше, чем у их сына? Или когда я сидел 3 дня в темноте голодным в чулане, запертый там, потому что у меня за ночь отросли остриженные волосы? Так где, мистер Дамблдор? Флитвик с открытым ртом замер, так и не донеся свою чашку ко рту, явно от удивления не замечая, что чай начал выливаться. Директор без капли смущения продолжал смотреть на меня, сохраняя свою улыбочку. Понимаешь, мой Гарри, он все же отставил свою чашку и сложил руки перед собой в замок. Всему этому есть объяснение, очень неприятное, и мне бы не хотелось еще раз тебе об этом напоминать. Но, раз ты настаиваешь... Настаиваю, кивнул я. Видишь ли, причиной всего пережитого тобой является Волан-де-Морт. Флитвик опять выпал в осадок. Что-то он сильно эмоционален вдруг стал. 10 лет назад он напал на твою семью. Твои родители, Гарри, были одними из тех волшебников, кто не побоялся пойти против него и неоднократно сражался с ним и его пожирателями смерти. В итоге он лично напал на вашу семью. Однако, после убийства твоих родителей, убить тебя он не смог. Все, что от него тогда осталось, лишь пепел. Да, ты правильно подумал, ты причина его смерти. Твоя мама была великой волшебницей, любимицей твоего декана. Она смогла ценой своей жизни наложить на тебя защиту, от которой отразилось смертельное проклятие поверженного темного лорда. Но после гибели предводителя остались его сторонники, которые не верили в его смерть, и пытались искать своего хозяина, считая, что силы света смогли захватить в плен это порождение темных сил. Так пострадала семья Лангбаттомов, из которых уцелели только Невиллу, с которым ты уже знаком, и его бабушка Августа. Родители же его запытали до такого состояния, что они по сей день находятся в магической коме. Именно поэтому я был вынужден передать заботу о тебе сестре твоей мамы. В мире Макглов никто не подумал бы искать тебя, поэтому там ты был в безопасности. Также позже появилась и вторая причина оставить тебя у нее. После 2 месяцев твоего присутствия в доме Дурсли над ним появилось очень сложное плетение защитной и маскирующей направленности. Как я считаю, так посмертно проявилась забота твоей матери о тебе. Твой дом защищен от заклинаний поиска, и в нем пожиратели смерти никогда не смогут найти тебя. Сам же я не смел близко появляться, так как за мной до сих пор продолжают следить оставшиеся на свободе сторонники поверженного темного, и так они могли тебя найти по моему следу. Надеюсь, ты простишь меня за то, что я выбрал именно такой способ тебя защитить, ведь это было ради твоего блага. Вот же ж, блин, я аж заслушался. Силен, сказочник, да как складно все. Если бы я не видел заключения о чарах над домом и прочим, я бы ему поверил. Впрочем, согласиться с ним, играя роль простившего все прегрешения, это хороший способ выиграть время. За вами следят все 10 лет, скептически попытался поднять бровь я. Никто на это не отреагировал, видимо, нас ней похоже не получилось. Что же, будем дальше тренироваться. Я посчитал, что даже малейший риск твоей жизни недопустим, Гарри. Но сейчас, когда ты уже в Хогвартсе, предлагаю узнать друг друга поближе, чтобы исключить возникшие между нами недопонимания. Сделав вид, что я не в восторге от этого предложения, и немного демонстративно посомневавшись, я согласился, и думал, что на этом посиделки закончатся, как директор задал очень щекотливый вопрос. Гарри, тут до меня дошли слухи, многообещающий начал Дамблдор, об инциденте в вашем купе с участием мистеров Малфоя и Уизли. Не мог бы ты рассказать нам об этом? Флитвик тоже заинтересовался поднятой темой, начав выжидающе смотреть на меня. Да нечего там рассказывать. Мы сидели с Гермионой вдвоем в купе, читали учебники, как сначала к нам нахально напросился Рон, а потом чуть позже явился Драко со своей компанией. Вот он и начал приставать к Уизли, через слово поминая грязнокровок, пока в итоге не обозвали так Гермиону. Но после того, как я от лица лорда Поттера потребовал принести извинения, вопрос разрешился без драки, а оба они с компанией предпочли оставить нас одних. Защитный артефакт у меня на шее вдруг неожиданно начал нагреваться. Как меня и учили, я быстро отвел взгляд от Дамблдора, переведя его на Флитвика. Тот продолжал источать свое удивление на окружающих. А мне мистер Уизли рассказал, что ты использовал темную магию, явно ухмыльнулся директор, но из-за сложенных рук этого видно не было. Ах да, Рон же уже успел тут побывать перед обедом. Я просто немного выпустил на них своей магии. Кто же знал, что у Рона от этого в глазах потемнеет? Альбус, я чего-то не знаю, что еще за случай в поезде? Наконец-то отмер Флитвик. А, ничего серьезного. Гарри уже все рассказал. Небольшое недоразумение из-за столкновения детей разных социальных кругов. Угу, ничего. А мне Гермиону пришлось успокаивать из-за выходки Драко. Впрочем, он уже получил аналогичные переживания, так что квиты. Если он, конечно, не захочет продолжить. Амулет больше не нагревался. Дамблдор отступился. Давайте на сегодня закончим, вам еще до своего факультета добираться, а уже глубокий вечер, предложил закругляться директор. Гарри, надеюсь, ты не против встретиться еще раз за чашечкой чая? Думаю, так мы бы смогли лучше узнать друг друга.